Ли Цзылин размышлял довольно долго, и снаружи разговоры становились все громче. Когда до него донеслись обрывки различных слухов и сплетен, в глазах Ли Цзылина вспыхнул убийственный блеск. Он знал, что больше не может колебаться, и холодно усмехнулся. Сюй Цин сам напросился. Его тело дрогнуло, и он взмыл в небо. В тот момент, когда он поднялся в воздух, бесчисленные взгляды культиваторов города Ю устремились к нему. Под пристальным вниманием всех присутствующих Ли Цзылин устремился туда, где находился Сюй Цин. Издалека он увидел Сюй Цина, стоящего в воздухе за пределами города. Пурпурная одежда, длинные волосы, необычная внешность, холодное выражение лица, спокойный взгляд. Все это заставило Ли Цзылина нахмуриться. Не снижая скорости, он устремился к Сюй Цину и, приближаясь к границе города, внезапно ускорился вдвое. Он и так летел очень быстро, а теперь внезапный рывок создал эффект неожиданности, тем более что такую скорость он никогда раньше не демонстрировал в поединках. Сейчас, резко увеличив скорость, он превратился в размытую тень и в мгновение ока вылетел за пределы города, приблизившись к Сюй Цину. Он поднял правую руку и резко опустил ее вниз. За его спиной возникли четыре иллюзорных небесных дворца. Эти четыре небесных дворца были похожи по форме, но отличались от обычных, напоминая лестницу, полностью сделанную из хрусталя, покрытую рунами и излучающую яркий свет. В тот момент, когда Ли Цзылин опустил руку, эти четыре небесных дворца с грохотом появились прямо над головой Сюй Цина, нагромождаясь друг на друга. Издалека казалось, что эти четыре сложенных вместе небесных дворца образовали хрустальную пагоду, которая обрушилась на Сюй Цина. Все это произошло в мгновение ока, и в сочетании со скоростью Ли Цзылина стало его смертельным ударом. Более того, в момент падения Ли Цзылин внезапно высвободил свою духовную энергию и передал Сюй Цину сообщение, которое мог услышать только он. «Сюй Цин, я долго тебя искал. Ты помнишь нашу вражду? Помнишь меня?» Эти слова эхом отозвались в сердце Сюй Цина. Сюй Цин оставался бесстрастным. Он не узнал противника и был уверен, что никогда его не видел. Иначе, если бы у них была вражда, тот давно бы оказался в его бамбуковой дощечке. Поэтому он не обратил внимания на слова противника, а в этот момент четыре небесных дворца с ревом обрушились на него сверху. Вся мощь четырех небесных дворцов вырвалась наружу. В одно мгновение все вокруг содрогнулось. Пагода, образованная четырьмя небесными дворцами, поглотила фигуру Сюй Цина. От нее исходили бесчисленные молнии, соединяющие ее с землей, словно нити, и это выглядело очень впечатляюще. Скорость, с которой пагода обрушивалась на землю, еще больше увеличилась. Но в следующее мгновение пагода внезапно замерла в воздухе, содрогнулась, и раздался оглушительный грохот, потрясший небо и землю. С грохотом башня стремительно разрушалась, разлетаясь на бесчисленные обломки. В воздухе показался Сюй Цин, окруженный девятислойными волнами, вздымавшимися до небес. Волны одна за другой с грохотом расходились во все стороны. Стоя на гребне волны, Сюй Цин был подобен морскому божеству. Раздался пронзительный крик. Позади Сюй Цина, над бушующими волнами, золотая ворона, словно восходящее из моря солнце, излучало золотое сияние, и всюду, куда касался ее хвост, кружились иллюзорные пылающие перья феникса. Лицо Ли Цзылина изменилось. Он знал, что Сюй Цин силен, но только сейчас, столкнувшись с ним в бою, он по-настоящему ощутил исходящую от него необузданную мощь. Он чувствовал, что Сюй Цин все еще на уровне четырех дворцов, но уже бесконечно близок к пятому дворцу. Проклятие! Почему моя предыдущая передача звука не посеяла в его сердце ни капли сомнения? В тот же миг, как Ли Цзылин посмотрел на Сюй Цина, тот двинулся. С невероятной скоростью, ступая по волнам, Сюй Цин устремился прямо к Ли Цзылину. Золотая ворона взмахнула крыльями, и волны последовали за ней. Зрачки Ли Цзылина сузились. Он стремительно отступил, складывая пальцы в магические печати. Бессмертный закон, ледяные копья истинного духа. Вокруг него возникли ледяные копья, которые с пронзительным свистом устремились к Сюй Цину. Каждая из этих копий излучала кристально чистый блеск. Они должны были остановить Сюй Цина, но были разрушены золотой вороной. Бессмертный закон, знамение пылающего пламени. Мгновенно вокруг Ли Цзылина образовалось море огня, которое превратилось в гигантскую огненную ладонь, сметающую все на своем пути. Она попыталась остановить Сюй Цина, но была поглощена бушующими волнами. Бессмертный закон, гадание четырех дворцов. Обломки разрушенного небесного дворца в небе растворились в воздухе, а затем появились четыре новых небесных дворца. Они выстроились в определенном порядке. Два рядом спереди и два позади, образуя подобие неполной гексаграммы. Они преградили путь Сюйцину, словно пытаясь проанализировать и предсказать его действия. На этом Лицзылин не остановился. Взмахом руки он создал под Сюйцином огромное иллюзорное зеркало. В его поверхности появились нечеткие фигуры, которые невозможно было разглядеть, но от них исходила странная сила, притягивающая взгляд. Чем менее различимыми были фигуры, тем сильнее хотелось в них всмотреться. Закончив с этим, Лицзылин поднял правую руку и быстро сложил пальцы в новую печать. Фигуры в зеркале начали становиться четче. В следующий миг, после того как Сюйцин одним ударом разрушил небесный дворец Лицзылина, лицо последнего исказилось ужасом. Он выплюнул кровь и, глядя на Сюйцина с неверием, воскликнул: «Я понял, почему ты меня не узнал. На тебе тебя». Он выглядел так, словно увидел призрака. Резко развернувшись, Лицзылин бросился бежать. В тот момент, когда он начал убегать, Сюйцин поднял голову, спокойно посмотрел на него, а затем резко протянул руку не в сторону убегающего Лицзылина, а себе за спину. Глава 354. Утверждение силы в бою. В глазах Сюйцина вспыхнул холодный блеск. Подняв правую руку, он схватил тень за шею, вытаскивая ее из пустоты позади себя. Тень отчаянно боролась, но безуспешно. В следующее мгновение она обрела четкие очертания. Это был Лицзылин, лицо которого стремительно чернело. Рука Сюйцина была отравлена. В момент прикосновения Лицзылин получил дозу яда и начал разлагаться. В то же время вдали другой Лицзылин, пытавшийся сбежать, стал расплываться и рассеялся. «Откуда ты узнал, что я здесь? Это невозможно. И в твоих мыслях до сих пор нет ни капли сомнения. Ты что ты пережил в прошлом, что твоя воля настолько непоколебима?» — воскликнул Лицзылин, которого Сюйцин держал за горло. В его глазах читались ужас и неверие. Только что произошедшее ошеломило его. Любой другой противник на месте Сюйцина непременно изменился бы в лице и бросился бы в погоню, чтобы убить и замести следы. Ведь у каждого есть свои тайны, и очевидно, что в данной ситуации чей-то секрет был раскрыт. Кроме того, его слова, с подтекстом и недомолвками, были полны намеков, призванных посеять сомнения в душе слушателя. Любой, услышав их, инстинктивно задумался бы, отвлекаясь на убегающую тень и бросаясь в погоню. В этом и заключался его план. Лицзылин не обладал способностью к предсказаниям и не знал гадательных техник. Но духовное мастерство секты великого правителя было коварным, основанным на домене. Однако он еще не достиг уровня домена, находясь лишь на стадии мысленного намерения. Мысленное намерение – это не просто мысли в буквальном смысле, а нечто более сложное. Намерение включает в себя множество эмоций. Если быть точным, он совершенствовал намерение сомнения. Стоило его противнику усомниться, как это сомнение мгновенно улавливалось Лицзылином и превращалось в смертоносное оружие, способное сжечь душу врага. Этим приемом он убил немало людей, и лишь против ученика пути Чжан Сыюня он оказался бессилен. Он рассчитывал, что и сегодня все пройдет гладко. Стоило Сюйцину усомниться, как он применил бы свой козырь. Если бы Сюйцин бросился в погоню за его тенью, он бы атаковал из-под тишка, сочетая скрытую атаку со своим главным оружием, что стало бы смертельным ударом. Но сегодня он потерпел второе поражение. После первого он еще мог выжить, но после второго – нет. У Сюйцина не было привычки объяснять свои действия врагам. Пока Лицзылин бился в конвульсиях и разлагался, правая рука Сюйцина стала прозрачной и проникла в небесные дворцы противника. Одним движением он вырвал оттуда четыре кристалла, похожих на ядро. Пронзительный крик разнесся по округе. Ощущая смертельную опасность, Лицзылин в отчаянии воскликнул: «Меня послали испытать тебя, поэтому я и вызвал тебя на бой. Сюйцин, не убивай меня, отпусти, и я скажу, кто это был». Сюйцин с бесстрастным лицом материализовал кинжал в левой руке и одним движением вспорол горло Лицзылину. Брызнула кровь, стекая на землю и испаряясь белым туманом. Кровавые пятна на одежде и земле резко выделялись на фоне белого снега. Лицзылин, хватаясь за горло, смотрел на Сюйцина с недоумением. Казалось, он не мог понять, почему Сюйцин не остановился, услышав его слова. Ведь любой другой на его месте хотя бы спросил бы. Конечно, он не осмелился бы назвать настоящее имя того, кто его послал, но мог бы назвать ложное, чтобы отвести от себя беду. Он уже решил, кого назвать, например, отца святого потомка Юнили, кого-то из соратников Сюйцина. Если бы это сработало, отлично. Если нет, он мог бы использовать это, чтобы посеять сомнения и завершить свой прерванный смертельный удар. Но Сюйцин даже не собирался его слушать, разрушив все его планы. Теперь в его глазах читалась злоба, но эта злоба была бесплодна и исчезла вместе с жизнью. На самом деле он уже сожалел. Сожалел, что из жадности согласился на предложение испытать Сюйцина, несколько раз вызывая его на бой и вынуждая его принять вызов. Он сожалел о своей жадности, о своей уверенности в победе. И еще больше он сожалел, что из-за своего тщеславия согласился на этот смертельный поединок. Но все это меркло перед недоумением. До самой смерти он так и не понял, почему в душе Сюйцина не было ни тени сомнения. Теперь все это, и злоба, и сожаление, осталось в прошлом. Мир перед его глазами погрузился во тьму, словно кто-то опустил занавес. За городом было тихо. Лишь редкие снежинки, подхваченные ветром, кружились в воздухе и падали на землю, покрывая тело и кровь. Вскоре кровь скрылась под снегом, и остался лишь неподвижный труп Лицзылина. Сюйцин был спокоен. Он слышал предсмертные слова Лицзылина, но словам умирающего можно верить, а можно и не верить. Он верил, что Лицзылина действительно кто-то послал, это совпадало с его предположениями. Но он не верил ни одному имени, которое мог бы назвать Лицзылин. В конце концов, Сюйцин доверял очень немногим, поэтому чаще всего полагался только на себя. Очевидно, что тот, кто мог послать Лицзылина на это испытание, был тем, кому Лицзылин не мог отказать. Если бы он назвал настоящее имя, то даже если бы выжил, его ждала бы незавидная участь. Поэтому названное имя, скорее всего, было бы ложным. Менять ложное имя на жизнь Сюйцину казалось невыгодной сделкой. Таков был его характер, такова была его привычка, ломать с безжалостной жестокостью протянутые к нему когти, когда он чувствовал опасность, но не мог определить ее источник. Это было своего рода устрашением. Ответ на вопрос, мучивший Лицзылина до самой смерти, был прост. Так же, как он не верил мольбам о пощаде, он верил себе, верил своим суждениям и еще больше верил своей памяти. «Сюйцин, я долго тебя искал. Ты помнишь нашу вражду?» Это были первые слова Лицзылина. Но он не знал, что имена всех врагов Сюйцина были записаны на бамбуковой дощечке, которую он часто перечитывал. Он мог забыть что угодно, но только не своих врагов. «Я понял, почему ты меня не узнал. На тебе тебя» — вторая фраза не вызвала у Сюйцина ни малейшего волнения. Скрывать свои секреты стало для него привычкой, что привело к абсолютной уверенности в их сохранности. Если бы Лицзылин не назвал их прямо, Сюйцин и бровью не повел. В конечном счете, дело было не в том, что техника посева сомнения Лицзылина была недостаточно сильна, а в том, что он не знал Сюйцина и не мог сказать ничего такого, что по-настоящему затронуло бы его. «Пустые слова», — безразлично произнес Сюйцин. Это были единственные слова, которые он произнес за весь бой. Последовала краткая тишина, а затем город Ю наполнился гулом голосов и изумленными возгласами учеников различных сект, взлетевших в воздух. «Он мертв?» Это было слишком быстро. Сокрушение небесных дворцов, разрез горла одним ударом. Какая решительность! Он действительно посмел. С этим Сюйцином лучше не связываться. Он явно безжалостен, убивает без колебаний, да еще и с такой жестокостью. Жесток, достоин звания ученика пути, единственного в альянсе восьми сект. По городу прокатилась волна изумленных вздохов и возбужденных разговоров. Все, и ученики различных сект, и местные культиваторы-одиночки, были потрясены. Они были поражены скоростью атаки Сюйцина и его безжалостностью. Они не могли видеть технику призрачный захват пути, но видели, как иссохло тело Лицзылина, и слышали его предсмертный крик. Это позволяло им представить, какую боль испытал Лицзылин. Хладнокровный удар в горло инстинктивно вселял ужас. Сюйцин, стоящий перед ними, казался свирепым демоном. Все это заставило толпу замолчать, особенно культиваторов формирования ядра. Они смотрели на Сюйцина с глубоким опасением. Даже главы сект обратили на это внимание, и многие из них посмотрели в сторону резиденции секты Великого Правителя и Альянса Восьми Сект. В секте Великого Правителя царила тишина. То же самое было и в Альянсе Восьми Сект. Они ждали. Несмотря на очевидность ситуации, Здесь нужно было дождаться решения двора хранителей меча на столпе Великой Смуты. Вскоре со столпа Великой Смуты раздался холодный голос. «Какой дерзкий и безжалостный юнец! В мирное время с таким характером ты бы долго не прожил, но сейчас моему двору хранителей меча нужны именно такие волчата». Семь кровавых глаз взрастили перспективного ученика. «Юнец, этот старейшина с нетерпением ждет твоих результатов в следующих испытаниях». Голос эхом разнесся по всем сторонам. Из альянса восьми сект послышался смех Сюй Линьцзы. «Сюй Цин, ты все еще не поблагодарил господина за одобрение». Сюй Цин, услышав это, немного засомневался в оценке своей дерзости. У него возникло предположение. Затем он поклонился небу. «Благодарю, господин». После слов двора хранителей меча дело закрыто. Ведь убийства за пределами города, хотя и не случались накануне этого испытания, в прошлом все же бывали. Хотя двор хранителей меча не одобрял и не поощрял подобное, но если это уже произошло, то не считалось нарушением правил. Сюй Линьцзы знал это, и секта великого правителя тоже. А великие секты не стали бы так просто раскрывать свои истинные мысли. Вскоре из секты великого правителя прибыли культиваторы и забрали тело Лицзылина. Сюй Цин снова вошел в город Ю, но на этот раз все было иначе. Раньше на его слова и поступки не обращали особого внимания, в основном обсуждая за спиной его нежелание сражаться. Теперь же, куда бы он ни шел, его встречали с благоговением и расступались перед ним. Никто больше не считал, что он избегает боя. Наоборот, все поняли, почему Сюй Цин раньше отказывался. Орел не заинтересован в вызове воробья, а в это время на столпе Великой Смуты, перед дворцом двора хранителей меча стояли два хранителя меча. Один, старик, другой, мужчина средних лет. Они смотрели вниз, на землю, их взгляды были устремлены на Сюй Цина. Если бы Сюй Цин был здесь, он бы узнал их обоих. Старик был одним из трех, кто сражался с Юй Цзин. Мужчина средних лет тоже появлялся на горе трех совершенств. Это был тот самый внушительный мастер второй стадии сгущения руин, сражавшийся с Тайгуаном. Это он, этот внушительный мужчина средних лет, также одетый в официальную одежду, взглянул на Сюй Цина внизу и спокойно спросил. Глава 355. Пропитанная обида, господин, это он. Его зовут Сюй Цин. Кроме того, у него есть товарищ, согласно расследованию, его старший брат по имени Чэнь Эрню. Что касается третьего, то он также установлен. Это святая дева алтаря отверженного пути провинции приветствия императора по имени Цин Цу. Она тоже в пути и должна прибыть в ближайшее время. На лице старика появилось запутанное выражение, и он продолжил. То, что сделали эти трое, ускорило безумие Юй Цзин, поэтому, судя по моим наблюдениям, сейчас они те, кого Юй Цзин ненавидит больше всего. Мужчина средних лет кивнул. Не будем торопиться. Сначала попробуем сами. Если в итоге не сможем сломить дух Юй Цзин и провести успешный поиск души, тогда приведем этих троих, чтобы спровоцировать ее. И этот Сюй Цин неплох, характер тоже подходит. Если у него есть способности стать хранителем меча, то он хороший кандидат. В последнее время руководство округа готовится вновь открыть запретную зону бессмертных, чтобы противостоять частым признакам пробуждения, появляющимся в разных провинциях. Поэтому в этот раз на испытании вы можете добавить больше кровопролития. Времена изменились, нам нужны волчата, а не домашние псы. Услышав слова «запретная зона бессмертных», старик изменился в лице. Открыть запретную зону бессмертных, разве не ходят легенды, что там спит неизвестный бог? Верно. Люди думают, что великое бедствие континента древней славы связано с разрушенным ликом бога, но они не знают. Согласно записям, в ту эпоху, когда древние императоры и повелители были вынуждены уйти, появилось несколько богов, но многие скрылись. Неизвестно, чего они ждут. У руководства округа есть намерение открыть запретную зону бессмертных. Возможно, это приказ проверить что-то. Культиватор средних лет покачал головой и развернулся, чтобы уйти. Старик остался стоять на месте со сложным выражением лица, тихо вздохнул, и его тело медленно растворилось. Время шло. Прошло 7 дней. В эти 7 дней Сюй Цин вернулся к своей прежней жизни. Каждый день он ходил на алтарь, где внимательно слушал лекции и изучал знания о растениях. Никто больше не вызывал его на поединок, что сделало Сюй Цина вторым непобежденным среди всех сект. В это время вернулся ученик пути секты великого правителя. Его возвращение ознаменовалось небесным сиянием. Казалось, его духовное мастерство только что достигло великого совершенства, и он еще не мог полностью скрыть его, что привлекло всеобщее внимание. Сюй Цин тоже поднял голову и посмотрел на небо. В сиянии вокруг тела ученика пути он почувствовал давление. После возвращения ученика пути в секту великого правителя все шло своим чередом. Он никак не отреагировал на смерть Ли Цзылина, словно тот был ему безразличен. «Это он?» – размышлял Сюй Цин. Он не был уверен, но это не уменьшало его бдительности и осторожности. Кроме того, за эти 7 дней самым большим достижением Сюй Цина стал прогресс в алхимии. В частности, старик с алтаря во время одной из лекций выдвинул концепцию, которую он сам назвал незрелой и лишь вспомогательной. Это был метод определения неизвестных трав. Анализ семейства по жилкам, анализ свойств по семейству, анализ лекарственного действия по свойствам, определение инь-ян по лекарственному действию. Эта серия методов определения открыла Сюй Цину новый путь мышления. Вспоминая свои знания о растениях, он обнаружил, что этот метод определения, хоть и не был полностью точным, но обеспечивал по меньшей мере 80% вероятность правильного результата. Хотя в алхимии малейшее отклонение может привести к огромной разнице, для алхимиков дополнительные методы определения чрезвычайно полезны при открытии новых трав. Кроме того, Сюй Цин услышал от старика термин «божественность растений». Божественность растений была для Сюй Цина и знакомой, и незнакомой. Незнакомой, потому что в травнике грандмастера Бай о ней было мало записей. Знакомой, потому что с самого начала своего знакомства с растениями он искал божественное растение. Но до самой смерти командира Лэй до сих пор он так и не нашел его. Это был цветок небесной судьбы, способный продлить жизнь. Цветок небесной судьбы, также известный как продлевающий жизнь пламя, божественная трава, относится к семейству божественных растений трансформаций. Согласно записям, существует 73 вида мутаций этого растения, но только первый вид обладает лечебными свойствами. Может расти в любой части запретной зоны без какой-либо закономерности, встречается крайне редко. Способен восстанавливать конечности, возвращать к жизни, излечивать все, кроме ран души, сказал старик, сидящий на алтаре, скрестив ноги, обращаясь к 8 культиваторам, слушающим его лекции о растениях. Для него знания о растениях и алхимии принадлежали как ему самому, так и всему человечеству, поэтому, даже если слушателей было немного, он продолжал свои лекции. В прежние годы он путешествовал по миру, распространяя знания о растениях и алхимии в различных регионах, населенных людьми, но в последние годы он стал слишком стар, его жизненная энергия подходила к концу, и он уже не мог путешествовать. Поэтому он остался во дворе хранителей меча, обучая культиваторов-одиночек. Поскольку он видел слишком много учеников, он не обращал особого внимания на приходящих и уходящих слушателей. Приходили они или уходили, ему было все равно. Так называемые божественные растения, по сути, представляют собой изменение уровня жизни. Более того, все эти годы я изучаю одну тему – растения, кажется, лучше адаптируются к миру после пришествия Бога, чем расы из плоти и крови. Поэтому я часто думаю, что, возможно, божественные растения – это направление, в котором другим расам следует изучать Бога. Услышав это, Сюй Цин вздрогнул. Он вдруг вспомнил о Светоче, вспомнил о Байли. У Байли было духовное растение, с которым он в конце концов слился, и это вызвало определенные колебания божественности. Затем он вспомнил о святом потомке Юнь. Он не знал, присутствовало ли духовное растение в теле святого потомка Юнь во время битвы в младшем ордене. Он решил спросить об этом своего учителя, ведь этот святой потомок Юнь сейчас находился в 7 кровавых глазах, и его изучал его учитель. Подумав об этом, Сюй Цин продолжил внимательно слушать. Иногда, когда старик рассказывал слишком много и слишком сложно, он не решался задавать вопросы, а просто записывал все в свой травник, чтобы изучить позже. Другие культиваторы, присутствующие на лекции, делали то же самое, время от времени делая записи. Так прошло еще полмесяца. Сюй Цин был полностью погружен в учебу, но всему приходит конец. В этот вечер, закончив рассказ о божественных растениях, старик поднял голову и посмотрел на 8 слушателей, включая Сюй Цина. «Вам больше не нужно приходить. Я закончил рассказывать основы о растениях. Когда ваше алхимическое мастерство достигнет более высокого уровня, приходите снова, и я расскажу вам о продвинутых техниках. Кроме того, я не беру учеников в этой жизни, потому что рассказываю все без утайки. Быть учеником или не быть, нет никакой разницы, и это уменьшает кармические связи», — спокойно произнес старик, оглядывая всех присутствующих. Его взгляд не задержался ни на ком, кроме травника в руках Сюйцина, на котором он, казалось, остановился на мгновение. Сюйцин и остальные культиваторы тут же встали и с уважением поклонились старику. Хотя они не были настоящими учениками и учителем, более чем месячное обучение было для них благодеянием. Однако трое культиваторов выглядели разочарованными, очевидно, они надеялись своим усердием заслужить возможность стать учениками. Ведь те, кто до сих пор слушал лекции, уже имели определенные знания о растениях, и они прекрасно понимали, что мастерство старика в алхимии травах достигло вершины. И такой человек читал лекции во дворе хранителей меча, значит, занимал там особое положение. На самом деле, не только в этом месте, но и в других местах города Ю, где объясняли духовное мастерство, совершенствование или искусство ковки артефактов, слушатели, в большинстве своем, питали подобные мысли. Но теперь, после слов старика, они поняли, что их надежды тщетны. «Благодарю, предшественник», — последовательно произносили слушатели, кланяясь трижды, прежде чем разойтись. Сюйцин поступил так же, трижды поклонился и удалился. Как только их фигуры исчезли вдали, рядом со стариком пространство исказилось, и оттуда вышел хранитель меча. Этот человек обладал незаурядным уровнем совершенствования, от него исходили волны энергии зарождения души. Он почтительно поклонился старику. «Господин, я пришел, чтобы проводить вас обратно». Старик кивнул и медленно поднялся. Он уже собирался уходить, но взглянул в сторону, куда удалился Сюйцин, и в его памяти всплыл трактат трав, который тот доставал во время записи. После недолгих раздумий он поднял руку и указал в том направлении. «Проверь происхождение этого юноши». Хранитель меча опешил, затем, окинув взглядом указанное направление, достал нефритовую табличку и, задав несколько вопросов, вскоре тихо ответил. «Этого юношу зовут Сюйцин, он из семи кровавых глаз, которые входят в Альянс Восьми Сект. Он – ученик пути Альянса Восьми Сект. Ранее он убил небесный талант из секты великого правителя за пределами города. Семь кровавых глаз – это та маленькая секта с континента Южного Феникса». В глазах старика мелькнуло воспоминание. «Да, с континента Южного Феникса», – почтительно ответил хранитель меча. «Континент Южного Феникса. Неудивительно, что у него есть тот трактат», – пробормотал старик. Он не знал Сюйцина, но узнал книгу в его руках. Много лет назад он путешествовал по континенту Южного Феникса, обучая людей знанию трав, и в Пурпурной земле встретил одного юношу. Тот юноша был очень любознательным и талантливым, что заставило старика задуматься о том, чтобы взять его в ученики. Но когда он спросил юношу, не хочет ли тот отправиться с ним, тот вежливо отказался, сказав, что хочет остаться на континенте Южного Феникса, в Пурпурной земле. Старик не стал настаивать и, уходя, подарил юноше трактат в качестве поощрения. Прошло 60 лет, и несколько дней назад он увидел тот самый трактат в руках Сюйцина. Книга показалась ему знакомой, и теперь он полностью вспомнил тот случай. Старик испытал легкую грусть, но не стал расспрашивать Сюйцина, ведь все это было в прошлом. Он покачал головой и, сделав шаг вперед, направился к двору хранителей меча. Что касается Сюйцина, то, вернувшись в свою резиденцию, он заново систематизировал все знания об алхимии, которые получил за последнее время, прочно запечатлел их в памяти и, наконец, сел в позу лотоса и начал медитировать. С рассветом Сюйцин открыл глаза и посмотрел на столб Великой Смуты. Пора на восхождение. Проведя здесь больше месяца, он уже подробно разузнал о предстоящих испытаниях и о том, как получить право на участие в них. В первом этапе отбора было много пунктов, за которые начислялись дополнительные баллы. Например, постижение 9 боевых печатей духа и высота, достигнутая на столпе Великой Смуты. Чем больше печатей постигнуто и чем выше поднялся культиватор, тем больше дополнительных баллов. Кроме того, хотя энергия высшего золота еще продавалась в городе, цена была слишком высокой, и Сюйцин не хотел ее покупать. Поэтому он решил, что в любом случае должен попробовать подняться на столб Великой Смуты. Ведь большинство учеников Альянса Восьми Сект, кроме него и капитана, уже достигли определенной высоты. Куда же пропал капитан? Сюйцин вышел из резиденции и, направляясь к столпу Великой Смуты, осматривался по сторонам. Все это время он пытался найти капитана, но безуспешно. Видя, что капитан так и не появился, Сюй Цин перестал его искать и вскоре добрался до столпа Великой Смуты. Его появление сразу же привлекло внимание всех присутствующих. «Это Сюй Цин, он наконец-то здесь. Интересно, как высоко сможет подняться этот Сюй Цин?» Под всеобщее перешептывание толпа расступилась, и Сюй Цин спокойно прошел к подножию столпа Великой Смуты. По сравнению с этим столпом, все культиваторы на земле казались муравьями, невероятно маленькими. Сюй Цин поднял голову, глядя на поражающее воображение гигантский столб, и в его голове всплыли правила восхождения на столб Великой Смуты, о которых он узнал за последнее время. Восхождение культиваторов на столб Великой Смуты затрудняли два фактора. Первый – это удар сущности обиды. Столб – зловещее оружие, которым император призраков за свою жизнь убил бесчисленное множество существ. Из-за этого столб Великой Смуты был пропитан обидой, исходящей от представителей бесчисленных рас в момент их смерти. Эта обида была невероятно сильна, но подавлялась боевым духом, поэтому не казалась такой ужасающей снаружи. Однако при соприкосновении с телом она все равно наносила удары. И чем выше поднимался культиватор, тем сильнее становились эти удары. Когда сила обиды достигала своего пика, в море сознания культиватора формировалась сущность обиды древнего культиватора, погибшего от руки императора призраков. Это второе препятствие. Культиватор мог продолжить восхождение, только изгнав ее из своего моря сознания. Если изгнать не удавалось, культиватор не подвергался захвату тела, но его сбрасывало со столпа Великой Смуты, и на этом испытание заканчивалось. И чем выше поднимался культиватор, тем более реалистичной становилась сущность обиды древнего культиватора, и тем сложнее ее было изгнать. Кроме того, будучи связанной со столпом Великой Смуты, она находилась в состоянии, близком к бессмертию. Поэтому, если культиватор тратил слишком много времени, он неизбежно терпел поражение. Все эти сведения промелькнули в голове Сюй Цина, и он, глядя на столб Великой Смуты, сделал глубокий вдох. Безграничное давление, исходящее от столпа, ощущалось Сюй Цином очень отчетливо, а гора императора призраков в его море сознания излучала яркий свет. Спустя некоторое время в глазах Сюй Цина вспыхнул огонек, и под пристальными взглядами окружающих он взмыл в воздух и ступил на столб Великой Смуты. Сделав шаг и преодолев 30 метров, Сюй Цин с удивлением отметил, что, хотя он и чувствовал удар обиды, они были очень слабыми и не представляли для него угрозы. Поэтому он, не останавливаясь, быстро продолжил восхождение. 40 метров, 80, 130. Всего за несколько вдохов Сюй Цин достиг высоты в 600 метров, и здесь он впервые остановился. В его море сознания бесчисленные потоки обиды, исходящие от столпа Великой Смуты, стремительно формировали расплывчатую фигуру. От этой фигуры исходила древняя аура, наполненная безумием и жадностью, а в море сознания раздавался ужасающий рев. Фигура почти сформировалась, но в следующий миг, когда гора императора призраков в море сознания Сюй Цина содрогнулась, фигура затрепетала и распалась. Внутри послышался слабый, пронзительный крик, словно обида, лишившись своего бессмертия, была полностью уничтожена. Император призраков, глава 356. Превосходящий всех в свое время столб Великой Смуты был невероятно огромен. Тысячеметровая толщина и уходящая в небеса бесконечная высота создавали впечатление, будто он поддерживает небо и землю. Поверхность столпа была усеяна бесчисленными рунами и печатями наследия, некоторые из которых достигали десятков метров, другие – чуть больше метра. Все это делало культиваторов, взбирающихся на столб, кажущимися совсем крошечными. В этот момент Сюй Цин находился на высоте примерно 600 метров. Его правая рука цеплялась за край выступающей на столпе печати наследия. Одним прыжком он встал на нее. Печать наследия имела вид оскаленной демонической маски, полной свирепости и зловещей ауры. Сюй Цин взглянул на нее, и на его лице появилось понимание. Фигура, возникшая ранее в его море сознания, имела некоторое сходство с этой маской. Он и представить себе не мог, что сущность обиды, сформированная из злых духов в его море сознания, будет мгновенно подавлена и уничтожена горой императора призраков в момент своего появления. Это уничтожение отличалось от того, что Сюй Цин знал о правилах восхождения на столб Великой Смуты. Обычно культиватор, подвергаясь воздействию злых духов, формировал в своем море сознания сущность обиды. Поскольку уничтожить или подавить ее было сложно, достаточно изгнать ее из моря сознания, чтобы продолжить восхождение. После изгнания можно двигаться дальше, пока злые духи снова не соберутся в море сознания, формируя более сильную сущность обиды. Поэтому чем выше поднимался культиватор, тем сложнее становилось восхождение. Кроме того, за успешное изгнание можно было получить награду. Эта награда выдавалась не сразу, а после того, как участник покидал столб Великой Смуты. Так было с Лицзылиным, так было и с другими в последнее время. Однако шанс получить награду был крайне мал. На высоте около 600 метров вероятность получить награду после успешного изгнания составляла примерно 1 к 10 тысячам. Чем выше, тем больше становился и этот шанс. В случае неудачи участника выталкивало со столпа Великой Смуты, и он падал на землю. Однако опасности захвата тела не существовало, поскольку злые духи на столпе Великой Смуты были слиты со столпом и подавлены его боевым духом, не имея возможности покинуть его. По той же причине их можно было считать неуничтожимыми. Однако Сюй Цин ясно чувствовал, что сущность обиды в его море сознания рассеялась. По-настоящему рассеялась. Или, если быть точным, была поглощена его горой императора призраков. В тот момент, когда сущность обиды издала пронзительный крик, и ее тело рассеялось, Сюй Цин отчетливо почувствовал, что его гора императора призраков стала как будто более реальной, а печать наследия в форме демонической маски начала угасать. Это угасание было едва заметным, не ощущалось снаружи и было видно только при прикосновении и пристальном рассмотрении. Это открытие заставило глаза Сюй Цина загореться странным блеском. Он не продолжил восхождение, не будучи уверенным, не нарушил ли он какое-то табу. Поэтому он подождал немного. Во время ожидания он смутно почувствовал, как от столпа Великой Смуты исходит слабый поток божественного сознания. Это сознание не выражало никаких эмоций, оно было наполнено апатией. Почувствовав его, Сюй Цин понял, что это означает награду, но что именно, было неясно, очень размыто. Тем временем его остановка привлекла внимание собравшихся внизу. После поединка с Лицзылином Сюй Цин стал объектом всеобщего внимания, и его первое восхождение на столб Великой Смуты, естественно, вызвало огромный интерес. Внизу, на земле, все, будь то культиватор-одиночка или ученик секты, не сводили с него глаз. Остановился, всего 600 метров прошел. Должно быть, адаптируется к сущности обиды, но это действительно слишком долго. Может, у него тело крепкое, духовное мастерство поразительное, а вот душа слаба, это его слабое место? Не может быть, я слышал об этом Сюй Цине. У него есть старший брат Чэнь Эрню, статный красавец, щедрый и добродушный, известный как самый добрый человек в альянсе восьми сект. Он к нему очень хорошо относится. Под опекой Чэнь Эрню у этого Сюй Цина не должно быть слабых мест. Внизу толпа строила догадки и наблюдала. Сюй Цин прождал некоторое время. Видя, что ничего не происходит и никто не вмешивается, он подумал и снова прыгнул вверх. Отпустив руку, он встал на столб Великой Смуты и быстро зашагал вверх. С каждым шагом он чувствовал, как от столпа исходит все более густая аура злых духов. Так называемая аура злых духов отличалась от ауры смерти. Аура смерти обычно вызывала ощущение холода, заставляя живых существ дрожать от леденящего ужаса, как, например, мрачный холод, исходящий из запретной зоны, который часто состоял из ауры смерти. Аура злых духов же представляла собой холодную энергию, наполненную эмоциями, преимущественно ненавистью, и могла влиять на разум культиватора. Это влияние и было тем самым воздействием. В ушах Сюй Цина раздавались бесчисленные пронзительные крики, проклятия и безумные вопли бесчисленных жизней перед смертью. Даже блокировка слуха не помогала, эти вопли эхом отдавались прямо в душе, и чем выше он поднимался, тем гуще становилась аура злых духов, все больше накапливаясь в его разуме. Постепенно она заполняла его душу, проникая в море сознания, становилось все сильнее и сильнее, пока Сюй Цин не достиг высоты 1-2 километра. В его море сознания энергия злых духов резко сгустилась. Вторая сущность обиды начала быстро формироваться. В сердце Сюй Цина затеплилась надежда. Он хотел проверить, было ли то, что произошло раньше, случайностью или совпадением, поэтому не стал вмешиваться, позволяя второй сущности обиды формироваться. Можно было смутно разглядеть, что вторая сущность обиды отличалась от первой. У нее было два изогнутых рога, более массивное тело и огромный хвост. Все ее существо излучало мощные колебания и древнюю ауру. Она словно вышла из реки времени, поднимая вокруг себя волны яростной энергии. Раздался хриплый смех, полный жестокости, жадности и злобы. Сюй Цин с бесстрастным лицом продолжал наблюдать. Через три вдоха тело второй сущности обиды стало более четким, в ее мутных глазах появился безумный блеск. Она запрокинула голову и издала пронзительный рев, раскинув руки, словно желая высвободить свою зловещую силу. Но в этот момент гора императора призраков в море сознания Сюй Цина снова вспыхнула, и от нее вновь исходила дрожь. Вторая сущность обиды внезапно вздрогнула, муть в ее глазах исчезла, безумие сменилось изумлением, а затем ужасом и недоверием. Это император призраков. В мгновение ока из ее пасти вырвался пронзительный крик. Под светом и дрожью горы императора призраков тело сущности обиды с грохотом распалось на куски, превратившись в черные струйки, которые гора императора призраков тут же втянула в себя. Весь процесс занял меньше 10 вдохов. Все было кончено. Сюй Цин молча смотрел на все более четкую гору императора призраков, на лицо, которое становилось все больше похоже на его собственное, и недоумение в его сердце росло. Как бы то ни было, пока что все это шло ему на пользу, поскольку он снова почувствовал исходящий от столпа великой смуты поток божественного сознания, несущий награду. Поэтому Сюй Цин снова немного подождал и продолжил свой стремительный бег вверх. Вскоре он достиг 1,5 километров, затем 1,7. В процессе восхождения он заметил, что на столпе изредка появлялись угасающие руны печати наследия. Это означало, что до него кто-то уже уничтожал сущность обиды подобным образом. Пока он размышлял об этом, в его море сознания появилась третья сущность обиды. Подавить. На этот раз, не дожидаясь, пока она сформируется, Сюй Цин сосредоточился, и гора императора призраков содрогнулась. Сущность обиды с криком исчезла. Сюй Цин продолжил восхождение. В процессе восхождения, по мере того как сущность обиды крепла, в море сознания Сюй Цина появлялось все больше призраков. Практически каждые 30-50 метров возникала новая фигура. После 1-8 километров призраки стали появляться еще чаще, каждые 20-30 метров. Такая высокая частота появления призраков значительно усложняла восхождение для любого культиватора. Но для Сюй Цина все было иначе. Подавление, подавление, подавление. Сюй Цин стремительно поднимался вверх. Гора императора призраков в его теле излучала яркий свет и вибрировала, непрерывно подавляя появляющихся духов. Их предсмертные вопли были единственным звуком в море сознания Сюй Цина. Поглощая души, гора императора призраков становилась все четче, ее черное сияние усиливалось, а проступающее на ней лицо Сюй Цина постепенно мрачнело, наполняясь суровой решимостью. Эта мрачность создавала вокруг горы ауру подавления, а ее божественная аура также усиливалась. Связь между горой и Сюй Цином становилась все крепче, и у него даже появилось ощущение, что если так пойдет и дальше, он однажды сможет материализовать гору императора призраков вне своего тела. Еще больше Сюй Цина поразило то, что он заметил, как в руках горы императора призраков постепенно формируется нечто, похожее на размытый, призрачный посох. Сейчас были видны только очертания, но Сюй Цин без труда узнал в этом посохе столб великой смуты. Эти открытия вызвали в душе Сюй Цина бурю эмоций. Он также заметил, что на теле горы императора призраков появились трещины, словно она росла слишком быстро и не успевала полностью слиться, достигнув своего предела. Тем временем, достигнув высоты в 3 километра, Сюй Цин вызвал бурную реакцию у наблюдавших снизу. До этого наивысшей отметки достиг убитый Сюй Цином Ли Цзилин, поднявшись почти на 2 километра. Хотя некоторые небесные таланты из разных сект по разным причинам не участвовали в испытании, результат Ли Цзилина был весьма впечатляющим. Но теперь Сюй Цин с легкостью превзошел его. 3 километра – это высота, о которой я мог только мечтать. ХМФ, если бы Альянс 8 сект предоставил мне, как ученику пути, такие же условия, я бы тоже достиг его высоты. Этому Сюй Цину просто повезло больше, чем нам. Наверняка в 7 кровавых глазах есть его родственники, не то что нам, выходцам из бедных семей. Каждое достижение дается потом и кровью. Слышал, этот Сюй Цин родом из трущоб, и ты веришь в такие сказки? Этот человек убивает направо и налево, он ведет себя как настоящий прожигатель жизни. Ты ошибаешься. Согласно моим сведениям, Сюй Цин не прожигатель жизни. Он ценит доброту и с большим уважением относится к своему старшему брату Чэнь Эрню. Говорят, он даже клялся с ним в общей судьбе, жить и умереть вместе. Меня не интересуют эти сплетни. Мне интересно, какую награду получит Сюй Цин после восхождения. Пока толпа внизу бурлила, выражая самые разные чувства, от восхищения и зависти до надежды. Сюй Цин стоял на высоте 3 километра на столпе Великой Смуты, подставляя спину порывам ветра и глядя вверх. Казалось, что он забрался очень высоко, но на самом деле до облаков было еще далеко, а столб тянулся выше облаков. «Пока что подниматься дальше нельзя», – пробормотал Сюй Цин. Он ощутил состояние своей горы Императора Призраков и понял, что из-за поглощения слишком большого количества душ она как бы переела. Трещины на ее поверхности были тому подтверждением. Ей требовалось дальнейшее очищение, прежде чем продолжить восхождение. Приняв решение, Сюй Цин уже собирался отпустить столб Великой Смуты, но в следующий миг его взгляд застыл, устремленный вдаль. На горизонте показалось огромное черное облако, стремительно приближающееся к столпу. Сюй Цин ясно видел, что внутри облака находился гигант. Его тело, имевшее зеленоватый оттенок, достигало в высоту около 3 километра. От него исходили волны ужасающей божественности. Это было существо, наделенное божественной силой. Гигант плыл по воздуху, окутанный облаками. На его теле стояло более сотни фигур в черных даосских одеяниях. Лица их были бесстрастными, словно лишенными каких-либо эмоций. А на голове гиганта стояла фигура в красном, развивающемся на ветру одеянии. На ее плече покоилась огромная коса мрачного жнеца, придавая ей бесконечно героический вид. Увидев эту фигуру, Сюй Цин прищурился. Красная. Глава 357. Соперничество гордецов. Сюй Цин увидел красную и узнал ее. Женщина тоже увидела Сюй Цина, но глаза под маской остались спокойными, без малейшей ряби. Она не знала Сюй Цина и совершенно не обращала внимания на его внешность. С детства она насмотрелась на человеческую низость и прекрасно понимала, что внешность – всего лишь оболочка. Даже если кто-то очень красив, но перешел ей дорогу, то после смерти его разлагающееся тело ничем не будет отличаться от тела уродливого человека. В следующий миг, когда ее коса злого духа передала мысленное послание, в ее спокойных глазах вспыхнул холодный блеск. Призрачная рука и бешеный пес здесь. Призрачная рука на столпе впереди, а бешеный пес внизу, среди зевак. Красная беззвучно усмехнулась, пристально посмотрела на Сюй Цина на столпе Великой Смуты и отвела взгляд. Правила этого места запрещали убивать Сюй Цина, поэтому она решила тайком найти возможность подло расправиться с ним. Сюй Цин смотрел на нее с таким же ледяным спокойствием. Он разжал руки и спрыгнул со столпа Великой Смуты. В тот момент, когда его тело покинуло столб Великой Смуты, от него вспыхнули странные лучи. Их было так много, что все присутствующие вздрогнули, лица их выражали изумление, а многие даже вскрикнули. Эти лучи, боже мой, это же невероятно. Он действительно достоин быть младшим братом Чэнь Эрню. Круто. Может, нам стоит называть его Сюй Санню. До этого Сюй Цин добрался до отметки в 3 километра, став первым среди участников, и наблюдатели внизу только перешептывались, но не восклицали. Теперь же они не могли сдержать своего изумления, потому что лучей, исходящих от столпа Великой Смуты, было невероятно много. Другие, взбираясь на столб Великой Смуты, в лучшем случае получали 2-3 награды, а если не везло, то вообще ни одной, ведь награды столпа Великой Смуты выдавались с определенной вероятностью. Конечно, чем выше поднимался культиватор, тем больше сущности и обиды он рассеивал, и тем выше была вероятность получить награду. Но сейчас лучей было целых 16. 16 светящихся сфер, каждая из которых излучала яркий свет, привлекали всеобщее внимание и поражали воображение. Сюй Цин не удивился. Он уже заметил, что каждый раз, когда в его море сознания уничтожалась сущность обиды, столб Великой Смуты посылал волну, возвещающую о награде. А уничтожил он как раз 16 сущностей обиды. Поэтому он был к этому готов и знал, как себя вести. Ведь объяснить все одной лишь удачей было уже сложно. Здесь собрались не глупцы, и кто-нибудь обязательно заподозрил бы неладное. И Сюй Цин решил, что лучше самому направить их мысли в нужное русло. Он поднял правую руку, и в ней появилось более 70 боевых печатей духа, которые, вращаясь вокруг него, создавали потрясающую боевую ауру. Появление этих боевых печатей духа вызвало новый взрыв изумления. В толпе стоял невзрачный мужчина с рябым лицом, который, увидев это, широко раскрыл глаза, молча ощутил свои 40 с лишним печатей духа и словно потерял дар речи. Под всеобщие возгласы, в окружении боевых печатей, 16 лучей устремились к Сюйцину от столпа Великой Смуты. Они закружились вокруг него и превратились в разноцветные облака тумана, опускаясь ему в руки. В этом тумане Сюйцин почувствовал 3 потока энергии высшего золота, а также другие энергии, такие как дыхание шелка и тяжелый свет. Но, к сожалению, среди них не было наследия техник культивации. Это было понятно, ведь наследие техник было самой редкой наградой столпа Великой Смуты. За бесчисленные годы, с тех пор как появился столб, множество поколений культиваторов человеческой расы взбирались на него, но наследие появлялось лишь чуть более 300 раз, и обычно те, кому посчастливилось получить его, достигали высоты более 3 километров. Однако для Сюйцина эти 16 энергий были отличным приобретением, особенно высшее золото высшего качества. Остальные энергии он мог обменять. Под всеобщие изумленные и завистливые взгляды Сюйцин спрыгнул на землю и покинул это место. Он знал, что свои боевые печати духа он мог скрыть от обычных культиваторов, но не от двора хранителей меча. Впрочем, даже если бы они начали расследование, он не боялся. Тень его горы императора призраков была получена честным путем. Кроме того, во время восхождения у него возникло ощущение, что многие руны и печати наследия на столпе уже угасли. Их состояние было таким же, как у руны печати и наследия после того, как он уничтожил сущности обиды. Очевидно, подобное случалось и раньше. Поэтому Сюйцин был спокоен. Под полными благоговения взглядами учеников различных сект он направился к своему жилищу. Вернувшись, он сразу же позвал немого и велел ему найти культиваторов, желающих обменять что-либо на эти необычные энергии. Он просил обменять их на энергию высшего золота. Хотя немой не мог говорить, у него были свои способы общения. Он кивнул и сразу же отправился на поиски. Сюйцин же сел, скрестив ноги, и начал очищать гору императора призраков в своем море сознания, чтобы она постепенно восстановилась из своего ослабленного состояния. Заодно он продолжил закалять черный пруд. Так прошло 10 дней. Все эти 10 дней в городе не утихали разговоры о Сюйцине, особенно о более чем 70 боевых печатях духа, которые он явил напоследок. Многие культиваторы считали, что именно это стало причиной такого количества наград. Конечно, были и другие предположения, но все они были довольно расплывчатыми, поэтому слух о том, что боевые печати духа увеличивают количество наград, постепенно распространился. По стечению обстоятельств, кто-то нашел в древних текстах запись о подобном случае, произошедшем 700 лет назад. Тогда некий культиватор на стадии формирования ядра поднялся еще выше, до отметки примерно в 4-5 километров и получил более 20 наград. Тогда он тоже продемонстрировал более 60 боевых печатей духа. Позже этот человек успешно прошел испытание и стал хранителем меча. С ростом его уровня культивации он поднимался все выше, и, хотя награды все еще появлялись, их количество уже не было таким впечатляющим, лишь немного превышая обычное. Имя этого человека в текстах не упоминалось. В результате некоторые еще больше уверились в том, что понимание боевых печатей духа увеличивает вероятность получения наград, что вызвало волну интереса к их изучению. На 10-й день после восхождения Сюйцина, появилась женщина в красном и начала взбираться на столб Великой Смуты. Ее появление привлекло всеобщее внимание, ведь она была непростым культиватором. Это была святая дева культа отверженного пути, Сун Ци. Реклама она двигалась с поразительной скоростью и в итоге тоже достигла отметки в 3,1 километра, превзойдя Сюйцина. Это вызвало всеобщее изумление, но она не остановилась и продолжила восхождение. В конце концов, она добралась до отметки в 4-5 километра, став первой среди нынешних участников, и только тогда спрыгнула, получив 2 награды. Успех Сюйцина и Цун Ци, похоже, подстегнул тех учеников различных сект, которые до этого не участвовали в восхождении. В последующие дни, словно грибы после дождя, начали появляться ученики, скрывавшие свою истинную силу. Многие преодолели отметку в 1-8, некоторые – в 2-4, и даже тех, кто поднялся выше 3 километров, оказалось 8 человек. Трое из этих 8 были из малых сект, остальные – из больших, таких как культ отверженного пути, альянс 8 сект и секта великого правителя. Представителем культа отверженного пути был юноша. Выбор альянса 8 сект несколько удивил Сюйцина. Им оказалась Сыма Жу из врат ловцов чудовищ. До этого она, похоже, находилась в уединении в резиденции и не появлялась на людях, а теперь сразу достигла высоты в 3 километра. Среди культиваторов из малых сект был юноша 16-17 лет, который поднялся на 4-2 километра, уступив только Цун Ци. Однако Цун Ци больше не была первой. Первое место занял ничем не примечательный культиватор средних лет из малой секты. Этот культиватор любил обсуждать все с окружающими, особенно дружеские отношения Сюй Цина с Ченернью. Поэтому, когда он начал восхождение, многие смеялись. Но вскоре смех стих. Когда он достиг 3 километров, смех сменился изумлением. К тому времени, как он добрался до отметки 4-5, изумление переросло в потрясение. В итоге он поднялся на 5-7 километров. Эта высота поразила всех, кто это видел. Некоторые даже начали сомневаться в его возрасте и уровне культивации, ведь он выглядел как мужчина средних лет. Но правила гласили, что участники испытания хранителей меча должны быть не старше 25 лет, а про возраст участников восхождения на столб ничего не говорилось. Когда их места в рейтинге сместились, Цун Ци решила снова подняться на столб Великой Смуты. На этот раз, хоть она и не превзошла мужчину средних лет, но достигла высоты более 5-4 километров. Остальные тоже совершали несколько попыток. На какое-то время столб Великой Смуты заполонили небесные таланты, и весь город Ю гудел от возбуждения. Именно в это время Сюй Цин полностью очистил гору Императора Призраков в своем море сознания. Трещины на ней исчезли, вся гора стала более реалистичной, а ее облик стал на 0,7 похож на облик Сюй Цина. Особенно сильной стала аура, которая распространилась по морю сознания Сюй Цина, питая его душу и делая ее сильнее, а взгляд – более проницательным. Закалка железного прута тоже проходила успешно. Немой, хотя и не завершил весь обмен, но обменял для Сюй Цина 7 потоков энергии высшего золота. Благодаря этому трещины на железном пруте полностью исчезли, и он начал подготовку к превращению в артефакт закона. Видя это, глаза Сюй Цина заблестели. Он решил снова подняться на столб Великой Смуты. «В этот раз я должен получить достаточно энергии высшего золота». Его решение сразу привлекло всеобщее внимание, ведь все эти дни ждали, когда Сюй Цин снова попробует подняться на столб Великой Смуты, чтобы увидеть, сможет ли он вернуть себе первое место. Так думали не только внешние ученики, но и те небесные таланты, которые уже добились определенных успехов на столпе Великой Смуты. Все они следили за Сюй Цином. Когда Сюй Цин подошел к столпу Великой Смуты и прыгнул, начиная восхождение, небесные таланты тоже пришли в движение. Красная первой бросилась к столпу Великой Смуты, чтобы вступить с Сюй Цином в очередное состязание. Остальные небесные таланты последовали ее примеру. Все, кто смог подняться выше 3 километров, присоединились к восхождению. Среди них был и тот неприметный культиватор средних лет. Он моргнул и тоже прыгнул на столб Великой Смуты. Эта картина мгновенно привлекла внимание всех культиваторов в городе Ю, а также взгляды предков различных сект. Даже двор хранителей меча в небесах наблюдал за происходящим. Это было соперничество гениев. Глава 358. Под гнетом награды, будь то толпа внизу, или предки различных сект, или старейшины двора хранителей меча, все они следили за этим соревнованием, особенно двор хранителей меча. В этот момент несколько старейшин чинно восседали, глядя вниз. Им хотелось узнать, кто же станет первым в соревновании за первенство. Хотя это не было отборочным испытанием, и место в рейтинге не говорило о боевой силе, результаты на столпе Великой Смуты позволяли в некоторой степени судить о том, чья душа стабильнее, а разум крепче. Чем лучше результат, тем больше внимания уделялось избранному. Исключительные личности могли получить особый шанс, даже если в итоге проваливали финальное испытание. Об этом знали как наблюдатели, так и сами участники. Столб Великой Смуты для прибывших учеников различных сект людей был своего рода личной демонстрацией. Сейчас, накануне испытания хранителей меча, почти все, за исключением нескольких человек, уже попробовали свои силы на столпе Великой Смуты, представив свои результаты. Но избранных, достигших высоты более 3 километров, было немного, большинство оставались ниже. Разница между ними, как и разница в высоте на столпе Великой Смуты, была очевидна. От 1,5 до 3 километров – обычный, приемлемый результат. Двор хранителей меча уделял особое внимание тем, кто преодолел отметку в 3 километра. Они также хотели посмотреть, сможет ли кто-нибудь превзойти 6 километров, или побить рекорд в 8,1 километров. Интересно, Сюй Цин неплох. Он сейчас на пике популярности, и на него все обращают внимание. Он прекрасно подходит на роль ориентира, который все захотят превзойти. Сун Ци из культа отверженного пути должна достичь 6 километров. Девушка очень способная. Если не случится ничего непредвиденного, она должна пройти испытание хранителей меча. Но, похоже, она враждебно настроена к Сюй Цину, а такая враждебность, преобразованная в соперничество, это очень хорошо. А еще есть юноша из малого клана. У него интересная родословная, уже появились признаки родового пробуждения. Если Сюй Цин его подстегнет, он тоже должен преодолеть 6 километров. Во дворе хранителей меча несколько старейшин, улыбаясь, обсуждали происходящее. Там еще затесался один уродец, прикидывается человеком средних лет со шрамами на лице, бегает глазами. Внутри у него столько всего намешано. Когда я его впервые увидел, подумал, что это инородец, чуть не прикончил. У семи кровавых глаз в этот раз интересные ребята, два многообещающих новичка. Сюй Цин, похоже, знает, как уничтожать сущность обиды. К тому же, после боя с Ли Цзылином он на пике славы, мы его еще похвалили, вот другие и недовольны. Как только он двинулся, все остальные тоже. Вот откуда взялось это неистовое соперничество. Если правильно использовать этого парня, конкуренция станет еще более ожесточенной. А еще на ученика пути из секты великого правителя стоит обратить внимание. Под их пристальными взглядами на столпе великой смуты разворачивалась яростная борьба. Более 10 фигур стремительно неслись вперед. Сюй Цин не был впереди, поскольку его целью было не место в рейтинге, а выгода. Поэтому с каждым шагом он впитывал весь натиск сущности обиды в свое море сознания. Остальные же стремились двигаться как можно быстрее, минимизируя воздействие сущности обиды. Из-за этого Сюй Цин постепенно отставал, его обгоняла одна фигура за другой. Первой его обогнала девушка в красном, Сун Ци. В ее глазах, скрытых под маской, читалось безразличие. Она двигалась с поразительной скоростью, каждый ее прыжок составлял более 20 метров. Казалось, натиск сущности обиды ее совершенно не волновал. Затем ее обогнал юноша из малой секты. Невысокий, худощавый, с растрепанными волосами, он, тем не менее, обладал проницательным взглядом. Особенно примечательно было кольцо в его носу. Оно испускало красное свечение, создавая странное ощущение. Пока юноша обгонял Сюй Цина, холодная девушка из секты великого правителя, также преодолевшая отметку в 3 километра, спокойно прыгнула вперед. Ее белая одежда развивалась, словно крылья журавля, создавая ауру святости. Она тоже обогнала Сюй Цина. До этого момента девушка не была известна ни в секте великого правителя, ни за ее пределами. Но теперь она была избранной, достигшей наибольшей высоты в секте великого правителя, не считая отсутствующего ученика пути. Кроме нее, никто в секте великого правителя не смог подняться выше 3 километров, большинство достигали высоты в 2-4-2-7 километра. Ли Цзылин мог бы преодолеть 3 километра, но потерпел неудачу. Тем не менее, секта великого правителя, будучи сильнейшей фракцией в провинции приветствия императора после двора хранителей меча, обладала своими преимуществами. Среди всех крупных сил у нее было больше всего учеников, достигших высоты в 2-4-2-7 километра. Следующим шел культ отверженного пути. Самым слабым был альянс 8 сект. Наблюдая, как его обгоняют, Сюй Цин сохранял спокойствие, продолжая идти вперед. С каждым шагом он полностью поглощал натиск сущности обиды, способствуя формированию духов обиды в своем море сознания. Под гнетом горы императора призраков эти духи обиды разрушались, а сама гора становилась все более реальной, ее облик проступал все отчетливее. Сюй Цин чувствовал, что его гора императора призраков, поглотив кровь истинной сущности Ю Цзин и пройдя через эти испытания, стала совершенно другой. Его особенно радовала тень посоха, постепенно формирующаяся в его руках. Поэтому он шел еще медленнее, стараясь поглотить как можно больше сущности обиды. Вскоре за его спиной появилась Сыма Жу, которая, даже не взглянув на него, мгновенно обогнала его. Так же поступили и несколько других культиваторов из малых сект, добравшихся до высоты в 3 километра. Среди них был и неожиданно вырвавшийся вперед человек со шрамами на лице средних лет. Обгоняя Сюй Цина, он бросил на него быстрый, самодовольный взгляд. Будучи лидером по восхождению в последнее время, он привлекал не меньше внимания, чем Сюй Цин. Сюй Цин, окинув его взглядом, мысленно обратился к своей тени. Получив от нее утвердительный ответ, он пристально посмотрел вслед мужчине. Внизу, наблюдая за тем, как Сюй Цина обгоняют один за другим, Толпа начала перешептываться, но Сюйцин, не обращая на это внимания, продолжал спокойно идти вперед. Наконец, уничтожив в своем море сознание 19 сущностей обиды, он снова достиг 3 километров. Стоя на этой отметке и ощущая исходящую от столпа великой смуты энергию награды, он был доволен.